У меня перехватило дыхание. Голова шла кругом. Я даже не предполагала такой исход. Ну, не совсем. Я подозревала, что Рейна замешана в деле, я рассматривала вероятность самоубийства, но она была невероятно низкой. Однако я искренне удивилась, когда услышала эту версию от другого человека, мне захотелось почесать затылок в неверии. Я не понимаю, почему она покончила с собой? Месть, я думаю. Месть? Месть за Кэйчира? Наоборот. Она отомстила Кэйчира. Я положила руки на голову, не способная проследить за ходом дела. Я думала, Рейна до сих пор пыталась отомстить за Кэйчира, и вдруг оказывается, что она ненавидела его так сильно, что весь план был обращен против него? Полагаю, аборт стал поворотным моментом. Рейна любила Кэйчира, хотя это и была извращенная любовь. Но после беременности и вынужденного аборта она отбросила отрицание. Печальная реальность заключалась в том, что она не могла иметь ребенка от человека, которого любила. Что ребенка придется убить. Почему же получился именно такой исход их любви? Она наверняка долго билась над этим вопросом и затем нашла ответ. Доктор Хигана с сожалением покачал головой. Ее отец испытывал к ней не любовь, а желание. Выслушав его, я вспомнила, как Кэйчиро описала Рейну на первом допросе «Белоснежка». Да, Кэйчиро был отцом Рейны, но он никогда не знал ее настоящую. Это не так уж удивительно. Извращенная любовь потому извращенная. Она легко обращается в ненависть. Он абсолютно прав. Конечно, сама я через это не проходила, но легко могу представить себе, как беременность и после аборт меняет восприятие себя как женщины. Однако то, что он сказал, все так и было на самом деле. В голове возник образ Рейны, стоящей в классе в сумеречном янтарном свете. «Потому я ее и порвала». Девушка порвала книгу, потому что описываемая в ней история была красивой. Вот что она имела в виду. «А, наконец до меня дошло». «Она сама поняла». Она завидовала такой красивой истории. «Да, Рейна уже давно знала», — продолжила я, — «что ее с отцом отношения неправильны. Я думаю, аборт окончательно доконал ее. Ненависть к отцу после этого случая вполне объяснима». Перед мысленным взором мелькнули разорванные кусочки страниц книги, трепещущие подобно лепесткам цветков в сумерках. Но Рейна была сообразительной. Она и так понимала, что ей не видать счастливой концовки, и потому не могла не подготовиться. Так зачем выбирать столь радикальное решение? Рейна демонстрировала подобное поведение еще со старшей школы? Да. Доктор Хигана лишь промычал в ответ. Он скрестил руки на груди, явно удивленный. Затем он облокотился на стул. Та женщина, что представилась Атохой Тамачи в вестибюле бизнес-отеля, произнес он, задумчиво приложив руку к подбородку. Она сказала, Рейна еще со школьных времен встречалась со многими парнями. Я тогда сделал вывод, что она пытается повлиять на мой образ мышления. Якобы Рейна заводит отношения со многими мужчинами ради собственного удобства. Но сейчас ты предполагаешь, что Рейна уже тогда понимала неправильность ее отношения с отцом. То есть мы можем быть уверены в правдивости слов Атохи, что если она встречалась с кем попала для эксперимента? Эксперимента? Да. Она изучала, может ли полюбить кого-то так же, как своего отца. Если бы она нашла такого человека, то планировала закончить отношения с отцом, однако, судя по увиденному, эксперимент закончился неудачей. Оказалось, что Рейна любила только отца? Да. Сота и Кен также числятся провалом, но ее чувство вины, видимо, продолжало расти, несмотря на то, что никого, кроме отца, полюбить не смогла. Предположим, ее все чаще посещали темные мысли, покуда продолжались эти нездоровые отношения. Чувства накапливались внутри и стали искрой мести, которая бы взорвалась рано или поздно. И, наконец, этот момент настал. «Беременность и аборт». Доктор Хигана молча кивнул. Так же, как вылупившийся цыпленок привязывается к тому, кого первым увидел, так и Рейна любила своего отца. Нельзя избежать участи, которая уже оставила на тебе отпечаток. «Как мерзко. Этот ужасный человек видел в детях лишь собственность. Он манипулировал Рейной и разрушил ее жизнь». «Хм. Давай я проясню недопонимание. Это были не истинные чувства Кэйчиро. Он тогда сказал весь тот ужас лишь за тем, чтобы притвориться безумным убийцей». «Чего?» «Но когда я подумала над этим, такое поведение вполне очевидно. Раз он придумал ложный мотив, значит, следом выдаст себя за убийцу. Но все равно, я прикусила губу и качнула головой». «Я не понимаю. Зачем он так поступил?» «Не понимаешь? Ты ведь такая умная. До тебя уже должно было дойти». «А, да, я поняла». Я хотела воспринимать Кэйчиро как непростительное животное, потому что иначе мои эмоции не нашли бы выхода в этом жестоком деле. Я хотела словить злейшего врага и привлечь его к ответственности. Я хотела... Нет, мы все желали получить милую историю. Но она развалилась на куски. Развалилась, потому что я захотела найти правду, словно поломанные части куба головоломки, лежащие на столе. Юрий, ты уже должна была сообразить, где в этом деле правда, верно? На обдумывание ответа у меня ушел всего миг. Да. Я стиснула зубы. Рейна отомстила, совершив самоубийство, и привив Кэйчиро чувство вины. Доктор Хигана кивнул. Да. И когда Кэйчиро узнал правду, он исполнил желание дочери. Он сознался и пожертвовал собственную жизнь, чтобы план мести дочери шел так, как она надеялась. Кэйчиро понял, какое намерение скрывалось за самоубийством Рейны, когда доктор Хигана произнес те слова. И именно поэтому Рейна зашла так далеко со своей местью. Такая любовь запретна. И затем Кен назвал его животным. Доктор Хигана, наверное, еще дал намек в разговоре наедине в бизнес-отеле. Кэйчиро изменился, он начал плохо вести себя и демонстрировать недостатки, лишь бы помочь плану Рейны. Он делал все ради дочери, и ради того, чтобы ее желания не были напрасны. В общем, Кэйчиро ужасный человек, он совратил собственную дочь, насиловал ее, но он не был абсолютным злодеем. Какая-то его часть выражала к ней сочувствие, желание обладать ею происходило всецело не из похоти, опять же, где-то внутри теплилась любовь. Доктор Хигана оказался прав. Столь выверенный план Рейна рассыпался на куски, разрушился, разочаровывающий провал. Юрий. Доктор Хигана взял несколько блоков стеклянного куба и сложил их передо мной. Вот что случается в погоне за правдой. Я наконец поняла, о чем он говорил. И в то же время... произнес он. Введя взгляд от истины, прикрой уши, но план Рейны все еще можно осуществить. Ее настоящее желание можно исполнить. Так было бы к лучшему. Просто оставить все как есть и посадить Кэйчиро Мёка, главного злодея, за решетку в соответствии с планом Рейны. Это будет подходящим концом в ее истории. В конце концов, даже если мир узнает правду, от этого никому не станет лучше. Раскройся вся правда, и тогда Рейна беспричинно убила себя. Если Кэйчиро избежит ложных обвинений, он подвергнется остракизму в обществе. Гнев Кена не найдет выхода, и он останется наедине с жуткими мыслями. Ко всему прочему, мы с Ямадзи, как полицейские, подвергнемся критике. Я, скорее всего, столкнусь с еще большими препятствиями, которые помешают мне поймать маскарада. Ничего хорошего не произойдет, если правда увидит свет. Но я... Доктор Хигана, вы постоянно твердите, истина едва ли имеет какое-то значение. Но я не согласна. Я привыкла верить, что правда сама по себе спасет нас. Но тут я ошибалась. Правда всего лишь правда. Она не означает доброту. И в ней нет ничего правильного. Вот к чему я пришла работать над этим делом. Уверена, вам пришлось настрадаться, проходя один и тот же путь множество раз, но... Я стиснула кулаки. Но если мы не будем искать правду... С самого начала я преследовала только одну цель. Мы никогда не поймаем маскарада. Маньяк, безжалостно расправившийся с моей сестрой, казалось, не существует в нынешнем мире. Несмотря на горы доказательств, которые он оставил после себя, мы не смогли обнаружить хотя бы один след, что привел бы к нему. Он вышел из реальности, приступил к закону мироздания, обратился в иллюзорную городскую легенду. И каким-то образом у него получилось очаровать общественность, комбинируя злонамеренность убийств и красивую эстетику. Маскарад был своего рода вымыслом внутри вымысла. Единственный способ вытащить его из этой выдумки — следовать за правдой до самого конца. Маскарад непобедим в мире, сотканном из лжи, на сцене специально подготовленный для него свободного и безумного танца. Лишь с помощью правды мы выведем его на чистую воду. Я чувствовала это инстинктивно. Поэтому, хоть Рейна и поставила на кон свою жизнь во имя исполнения плана, я решила следовать истине, какая бы она ни была. Без этого настроя меня также проглотит ложь маскарада. Я одна отказывалась танцевать в его мире, и еще в одном я была убеждена насчет плана Рейны. Ее выбор в пользу самоубийства с целью мести был огромной ошибкой. Я решила обратить ставку Рейны, жизнь за месть, в прах. Она ни к чему не приведет. Своим высокомерным чувством справедливости я уничтожила все, чего она так тщательно добивалась. Я знала, доктор Хигана наверняка разочаруется во мне из-за решения наивного чувства праведности. Теперь он может действительно начать меня презирать. Но выражение его лица рассказывало совсем другую историю. «Я впечатлен», — сказал он. Он говорил искренне, не саркастически. В широко раскрытых голубых глазах сверкали огни волнения. Ты поймаешь маскарада, если продолжишь следовать за истиной. О, да, ты абсолютно права. Доктор Хигана встал и, невероятно, опустился передо мной на колени. Он взял мою правую руку, будто принимал ее у королевы. «Твоя рука такая прелестная», — благоговейно произнес он. «Верность твоего сердца еще восхитительней». Сладкие слова и то, как он нежно взял мою руку, вогнали меня в краску. «Вот почему я уверен...» Доктор Хигана провел пальцем по тыльной стороне ладони. «В какой-то момент маскарад придет к тебе, чтобы забрать правую руку». Холодок пробежал по спине. Я не могла отделаться от ощущения, что сказанное им было правдой. И когда это случится, я даже предположить не могу, каков будет исход. Я не знаю, закончишь ли ты жертвой, или как ты сможешь раскрыть правду и поймать серийного убийцу. Однако я поверю, что ты особенный человек, который поймает маскарада. Он отпустил мою правую руку и перешел на шепот, отдающийся глубоким басом. Ты уже его главная соперница. Почему? Получить столь откровенное признание для меня было, честно говоря, лучшим комплиментом. И все равно тело задрожало от страха, возникшего где-то внутри меня.